Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 17 мая на Кымнамском проспекте Кванджу состоялись поминки в честь 36-летия Кванджуского народного восстания 18 мая. В акции участвовали свыше 10 тысяч человек. На ней выступали с речью женщины, родственники которых погибли в народном восстании, а также женщины, которые своими глазами увидели злодеяния военной группировки Чондухана. Участники акции выразили решимость бороться за самостоятельность, демократию и объединение с духом участников народного восстания.